Есть, правда, исключение. Вторжение в русские пределы военачальника, которое именуется то арабша, то арабшах. Однако это была не агрессия, а ответ на рейд русских войск, которые в 1376 году вступили в пределы Волжской Болгарии, обложили один из городов булгар и заставили его жителей принести присягу на подданство. Интересно, что при этом русские назначили в захваченный город своих чиновников, которые звались Даруга и Таможенник. Первый собирал налоги, а второй был чем-то вроде таможенного инспектора. Термины «даруга» и «таможник» обычно считаются монгольскими. Спрашивается, почему русские ими воспользовались? Неужели за столетия не придумали своих слов для обозначения чиновников со схожими функциями? Вывод прост. Поскольку никаких монголов не существовало, ордынские термины и есть русские. Между прочим, история прелюбопытнейшая. С одной стороны, Русь вроде бы является вассалом Золотой Орды. С другой, русские вдруг нападают на Волжскую Болгарию, то есть часть Золотой Орды, и вынуждают тамошний город принести вассальную клятву. В нашей версии, где Русь и Золотая Орда представляют собой одно и то же, это как раз выглядит вполне логичным и не содержит никаких загадок. Очевидно, русские на окраине своих владений попросту боролись с какими-то сепаратистами, которых и представлял араб-шах. Страница 196. Самое время вернуться к одному из загадочнейших событий времен монгольского вторжения. Глава русской церкви, киевский митрополит Иосиф, после взятия Киева Батыевой ратью, пропал без вести. Исчез столь загадочно и надежно, что по сию пору ученые разводят руками, не в силах пролить свет на это темное дело. Летописцы и историки более 700 лет отделываются невнятной скороговоркой. Либо погиб в развалинах Киева, либо удалился в другое место и сгинул там безвестно. А соль здесь в том, что владыка Иосиф был греком из Царьграда, поставленный царьградским патриархом и прибывшим в Киев буквально перед самым Батыевым нашествием. Многое подробно писалось о том, что к XIII веку Русь уже недвусмысленно тяготилась зависимостью от Константинопольского патриарха, предпочитая церковных иерархов русского происхождения. Впоследствии, в 1243 году, бесхозная киевская митрополия как раз и досталась русскому игумену Кириллу, родом с Южной Руси. Управление митрополией он принял по выбору князей. Вновь, в который уж раз, злые татаровья совершают поступок, полностью совпадающий с русскими интересами. Бесследно пропадает неудобный грек, митрополитом становится свой, а на все вопросы посланцев Царьграда русские самым, что ни на есть невинным видом, разводят руками и сетуют на злых татаровей, коварно изничтоживших греческого иерарха, поврожденный своей кровожадности. Не исключено, что царьградцы верили. Загадки Батыева похода. Возвращаясь к событиям зимы 1237-1238 года, пресловутому Батыеву нашествию, а на самом деле борьбе Ярослава и Александра с соперниками, мы опять-таки сталкиваемся с изрядным количеством загадок. Прежде всего, пресловутая Дикая Орда действовала с непонятной, но не для нас, избирательностью. Страница 197. Волховские князья, обитавшие в Южной Волыни, отчего-то не подверглись разгрому вовсе. Преспокойно присягнули Батыю на верность, и их владения остались в полной неприкосновенности. По нашей версии истории, ничего удивительного или непонятного тут нет. Сообразили вовремя, что с Ярославом и Александром шутки плохи. Не лезли поперек батьки в пекло, сиречь не пытались стать конкурентами. Вот и остались целехоньки. Не в пример более загадочной выглядит история с Козельским. Летописцы в один голос твердят, что Батыева орда на 7 недель задержалась возле крохотного городка Козельска и все это время штурмовала его с необъяснимым упрямством, пока не добилась своего. Это и в самом деле странно. Никакого стратегического значения городишко не имел, и тем не менее ордынское войско 1,5 месяца топталось у его стен.